Глава вторая. Лучше бы не возвращаться к Лавде на сей свет. Кому нужен, кто ждет на земле некошного, головастого человечка на кривых замахнативших ногах? Добрым мужиком зачат, и понесла-то широкая, с неизносимой хребтиной баба, а вот поди ж ты, какого мышонка соскребли из хорошо замешанного теста? Видно, замысел тому виною, украдкою, да в темени лепили, стережа с дозору и сплетен, вот и не взошел парень, тепла не хватило лишь, тепла сердешного. Бывает же, случается чудо. Родители вроде бы хлипкие, в чем душа живет, но по любви и согласию такого мальчонку скроят, такого парнишонку выпистуют, вдунув в него земной сытный дух и кротость, что после и сами не надевуются, и не раз восплачут, радостно восклицая: «Да, Господи, не наш ты поди, а чей чужой подкинут в постелю, пока мы храпака задавали», и смеются, и всхлапывают ручонками, сидя на лавице и счастливым взглядом озирая кудрявую, светлоокую голову сына. А тому тесно под маточным бревном давит притолока рамена молодца, гнет выею родительская избенка, обжимает, не волит тело, как тесная рубаха. Вот ж подарок родителям за смирную жизнь, как есть подарок. Но Клавдия безлюбовным явился в мир. Безматним возрос, безотним сам решил стать, отринув прошлые домы свои, род и память. Лег под нож неколебимо, как агнец на заклане, будто впереди 100 жизней. И переменился, как в помраченном опоенном уме скатиться в темени жуть. Ударил Клавдий в один глаз золотой свет, золотою пылью призадернуло, второй зрак призавесило серебристым пологом. И сам себя успокоил Клавдий. Будут у него груды злата, будут груды из серебра. Все в ноги падут, все поклонятся. Но из беспамятства едва всплыл, и был левый глаз залит свинцом, правый олобом. Тело корежило и ломало, словно под двумя жерновами побывал. В двух мельничных толчаях дробили и выплюнули, выжив всего, измочалив. Приходил в себя туго, ничего не соображал, ничего не желал. Не знал, не ведал Клавдий, что новый человек рождался в закорелом теле, пожирая останки прежнего. Не умереть тебе, сердешный, на деревянном примосте в чужой избе, в потайной келье, куда кроме хозяина никто не знает ходу. Не загинуть тебе, поморский сын, предавший род свой возле нахолодевшей брюхатой печи, кою раздуют для нового агнца, и покажется тебе жизнь длинней бобыльей старческой ночи. Клавдий осторожно подцапал под рубахою и поразился пустоте. Он снова с силою запер глаза, воспринимая случившееся как смешной сон, но больной огонь в чреслах не пропадал, отлеял ровно сосуще, как бы в зияющую рану вытекали последние жизненные соки, и оставалась на примосте одна провялившаяся гожурина. Дерево-то живет лишь до той поры, пока семя готово ронять. А как отпала охота, тут завелся неминучий короед. И скоро проест он насквозь и морщинистую вековую кору, и болонь, и сердцевину. Как же так случилось, сынок? К Богу не придвинулся поближе, ибо другим был занят ум твой, и от здоровой жизни отстал, сам себя осиротил. И вспотел Клавдий. И злился холодным потом, дурно ему стало и тошнёхонько. Пусть все это в сон вернется, черным видением останется. Господи, обороти все назад, верни меня прежнего, ничего мне не нать. Лучше в конином дворе при лошадях быть, Лучше на съезде с полосатой спиною лежать, кусать локти от боли, лучше шалеть в трактире на побегушках, снося подзатыльники, лучше по заборам валяться пьяней вина, чтобы каждый, кому не лень, пинал тебя вонючего и стасканного. Но ведь тогда отыщется милостивая душа, пожалеет сердечным словом, а тут все, все, Господи, коли ты есть и правишь нами, верни мя прежним, одумался я, одумался. Но скоро глухая тоска отступила, стушевалась. Расчетливая Клавдина натура брала вверх, оправлялась. И снова смешными показались недавние страхи, но теперь другое ужасало. Обманул ведь Иуда. Всю мошну разом взял против уговора, а не ополовинил. Слово святое предал кат. Вокруг пальца обвел, скотина, как поймал-то, а... Клавдий неожиданно взвыл, злость обожгло голову, и он разом прозрел, очистился взглядом, и, как прежде, один глаз стал зеленым, другой — серым. Но так широко разбежались они друг от дружки, так откатились к вискам, что Клавдий без усилий обнимал взглядом почти всю келийку, не поворачивая головы. Но перед носом была серая колышащаяся завеса, словно бы голову раздвоили мощным ударом и неловко сшили. Боль в брюшине потухла, будущая жизнь принимала отчетливые очертания. И впереди брезжило иное, новое, ранее недоступное. Одолел Клавдий запоры, взял приступом крепостные пали, и вот готов по новым владениям пройтись с хозяином. Широко отныне шагать ему, ходка, и не будет ограды и останова во всех хотениях. Главную боль одолел, плоть свою смирил, утешил, и отныне не растекутся его мысли и желания, но сольются в одну реку. Бойтесь, медведи и волки, и все мелкие шерстнатые звери, сам лев к вам идет. Есть вдруг захотелось. После долгого поста напал жор, но и потроха сомлели от голодовки. От густой выйти живо зажмет, вывернет и уморит. Пророк Миронушка вроде бы подслушал братца, вошел в келийку, но Клавдий отвернулся к стене. Пророк не заговаривал, но лишь поставил возле кружку с отваром шиповника, нарочито пристукнув донцем, помедлил чуть и удалился. Клавдий жадно выпил настой и стал придумывать месть. Предположил, ежели в полицию сдать, откупится апостол, всяк у него в горсти, его тюрьмой не возьмешь. Надо так приголубить старикашку, чтобы муку мученическую принял. Клавдий грезил закрытыми глазами, и картины, одна зловещей другой, сменялись в его воспаленном воображении. И Громова надо известь. Его после, его очередь после. Ведал бы Громов о помыслах меньшего брата, он сам бы себе отсек длань, кое помог выбраться бродяге из трясины. Сам бы себе вынул глаз, коим впервые углядел козлище посреди вонючего стада. Самого черта запустил кормщик в корабль свой, ненасытного волка под видом агнца завел за заплоты в овечье стадо, и серому зверю скоро наступит кровавый праздник. На второй день, шаркая чунями, снова явился Миронушка и шелестящим голосом вопросил: — Ну, как со здоровьем, Клавдеюшка? Но тот лишь брезгливо дернул плечом и не повернулся навстречу, выдерживая натуру. Но пророк поймал перемены в скопце и ушел с ангельским пением в груди. На третью ночь Клавдий придумал месть. И когда наутро явился Миронушка с вытью в черепушке, страдалец сам повернулся навстречу с тупым смиренным лицом, залитым слезами. — Ну, брось реветь-то, мужик ведь! — утешил Миронушка, опускаясь возле и слегка оттиснул Клавдию к стене. «Да, был мужик, а теперь кочедык березовый!» — захныкал Клавдий. «Погляди, что со мною и сделал, варнак!» «Ты пой, братец, нынь тебе петь надо! Ты где был ранее, грешник? В трясине по уши! Я тебя вытянул и просушил, а сейчас ты вроде ангела, светишься весь, петь надо. Я-то воспою, отечь, да за тебя плачу. Свой-то грех неискупимый, как понесешь дали, как жить будешь, себя жалко, а тебя жальчей. Туманец набежал на лицо Миронушки. Не ожидал апостол услыхать подобных слов, но быстро справился с растерянностью, жалконько улыбнулся. Апостолу не пристало терять ума, он Богом приписан в пастыри. — Ты не майся, Клавдеюшка, лучше, легче, как зараз-то облегчился за одним делом-то, — заговорил апостол уклончиво, льстиво, будто винился, но взор оставался хрупкий, льдистый. — Ты не серчай на меня, Клавдеюшка, а то два раза примайся, два раза страдай, обелился и с плеч долой, и возвысился разом, и капиталу сполна взял. Он, капитал-то, сейчас поплывет к тебе, огребай только, ты на меня зло не держи. Ну, не держу, только обидно, вокруг пальца обвел. Ну и хорошо, ну и ладно. Апостол сдержанно засмеялся, и Клавдий не вспылил на дьявольский смех. Знобящая месть попритихла, улеглась в Клавде, как змея в полой гнилой колоде. Теперь неусыпно она там в душе, дозорит за каждым шагом, но не мешает, не гнетет. Так решил Клавдий, что смерти Громова не дождаться и обещанного наследства не видать. И поначалу перебрался в свой домок на Сретенку, но там все напоминало девку Ульяну, и потом съехал на старую площадь поближе к лавке, разумея держать торговлю под рукою, под призором. Ел он по обыкновению дома, из ближайшего трактира половой носил постоянное шти, гречишную кашу на постном масле, да три раза в день пару чая за трехкопеечник. Клавдия справил себе белый суконный распашной кафтан, белый картуз с длинным козырьком и белые в полоску брюки, каковые заправлял в смазные сапоги. Он как-то сразу незаметно для себя принял облик скопца, его повадки, эту слегка косоватенькую, припадающую походку, полусогнутость плеч и улыбчивую ласковость лица, быстро тускнеющего, присыпанного легкой мучнистой пылью, сквозь которую проступила нездоровая луковая желтизна. Он и прежде был не красавит, но сейчас, с рассеянным взглядом необычно широко поставленных пестрых глаз и с лисьей угодливостью в лице, он вызывал некоторые чувства годливости и отвращения, отчего обычно говорили с ним в полоборота, не то стесняясь чего, не то укорачивая и без того неблагословный разговор. А может, виной этому был душный, приторный запах тела, каковой обычно исходит от древних, нажившихся, затлелых людей? Сам же Клавдий не замечал за собою перемен, и манера людей разговаривать, нехотя сквозь зубы, досадила ему, и он навязчиво приступал лицо к лицу, старался глядеть глаза в глаза, и чувство неловкости, которое он принимал за смущение и робость, радовало его. Это позднее, даже из пренебрежения и годливости, которые старались выказать ему, Клавдий будет делать капитал. Но поначалу тело его словно бы высосали сквозь соломину. Не было в нем прежней упругости, прежнего петушиного задора и желаний, в нем ощутимо заселилась смерть. Она растекалась в каждой жилке, в каждом хрящике и мосолике, и без того невзрачной плоти. Клавдий ощущал присутствие смерти по тому отупляющему чувству пустоты, по той постоянной подавленности, с какой разговаривал, едва через натугу цедил слова, ел, пил и вел дела. Прежде чем чего-то сказать, даже несущественное, не требующее изворотливости и лукавства, он напрягался, как бы скреплял воедино рассыпающийся хребет, и для каждого слова требовало столько усилий, что Клавдия быстро уставал и беспричинно потел. Он-то наивный полагал желанно заснуть, очнуться уже иным, но без мук разве что рождается на миру. Без потуг, без слез отчаяния, без боли и грудного надсадного вопля разве явился на мир хоть один человек? Было ли, чтобы из материнской родовы полезло дитя с улыбкой? Сколько всего еще тебе претерпеть надо, Клавдия, прежде чем выжжется природная отцова-материна, пока потухнет все под периною мертвой золы? Клавдия шел по улице, ловил на себе любопытные взгляды и поначалу недоумевал тому, спохватывался вдруг и отыскивал в одежде неприличную неловкость. Он еще не знал, что приобрел ту нестираемую, вековечную печать, кое лезет в глаза куда пуще, чем клеймо вора и висельника. Даже среди тысячи обычных людей. Сунь хоть одного скопца, невидного и тщедушного, спрячь его за могучими спинами и плечами, но и тогда он как-то вдруг против своей воли выпятится вперед, будет виден всем, вокруг него образуется та пустота, которую трудно перешагнуть даже самому жалостливому человеку. Клавдия полагал, что вместе с обелением умерла в нем всякая тяга к прелестям, погасло волнение в сердце, и даже один вид женщины будет отвратителен ему. Но как ошибался он, боже ты мой! Все будто бы обрубив человеке, обкорна его, как засохшее кореневое дерево. Но и тогда в нем сохранится зов к продолжению рода. Именно бабы и доводили по первости его своею беспощадной житейской откровенностью, причиняли, оказывается, невыносимую боль, отчего хотелось плакать. А кухарок или горничных, ежели взять, те хихикали беспричинно, тыкали пальцем прилюдно, зная об изъянах скопца, откровенно напрашивались на любовь, кричали вслед всякие непристойности, а особенно наглые эти даже хватали за руку и тянули к самым неприличным местам с вызывающим хохотом. Сам вид скопца... Багровый с сухого напряженного лица и потерянные беспомощные глаза вызывали в простых бабах здоровый беспричинный смех, отчего налитые груди колыхались, вызывающие дразнящие. И чем яростнее выходил из себя Клавдия, тем большее удовольствие доставлял прохожим. Время прошло, пока Клавдия смирился и спрятался в себе, как улитка в раковине. Но благородные дамы в шляпах и блондах, крытые кружевами и мантилями, в бурнусах и мехах, задавленные корсетами и тугим нездешним шелком, обходили менялу с той крайней брезгливостью, с какой мы встречаем по дороге особые неприличности, при этом невольно опуская глаза. Они даже край платья стыдливо прибирали рукою, чтобы не коснуться скопческого кафтана. Впервые поймав этот брезгливый жест, Клавдий был настолько уязвлен, что едва не вспылил. Но, однако, сдержался, и в зеркальной витрине ближайшего платяного магазина постарался высмотреть всего себя, но особого, отличного от прочих или предосудительного не выглядел. Молодой купчик, слегка болезненного вида, но вполне достойный и солидный, без особого щегольства, но при достатке, отразился в зеркалах. «Мое почтение!» — сам себе поклонился Клавдия, оттопыривая зад и тем выказывая крайнее пренебрежение публики, игриво сдернул картуз, уже ненавидя тайно всех, заполнивших вечереющий тротуар. Клавдия с такой пристрастностью, никого не стыдясь, обследовал свою наружность, что даже крохотное сальное пятнышко от штей на обшлаге рукава сколупнул и долго протирал носовиком тулью твердого картуза, нарезавшего лоб до багровой полосы, похожей на шрам, и жидкие волосенки зачесал на плешь, вдруг устыдясь ее. Клавдий прислугу-то побаивался нанимать. Все чудилось, особливо ночами, что вот не сдержит обед постничества и предастся бабьим прелестям. И часто просыпался вдруг средь ночи весь в жарком поту, с тем неутоленным желанием, что нестерпимо мучает здорового плотью человека, и ногая женщина, невесть откуда взявшаяся, до пят, обсыпанная волосами, отпрядывала от груди, тихо отступала к лунному окну, заманной сладко смеясь, и пропадала за ним. — Чур меня! Чур меня! — вскрикивал Клавди. И набожно крестился, девясь на вождение. И, помедлив под одеялом, щеробея и тиская его под горлом, вдруг опустит на пол ноги и на цыпочках подкрадется к окну, путаясь в ночной рубахе, глянет в сырой провал ночного двора. Но тихо там, пустынно и мозгло, как в заброшенном диком овраге. И ничья внезапная тень не прочеркнет булыжного дна. Блазнит! Ой, блазнит! Чего там? Лишь поддайся зову любостайки Марухи, и заведет тебя бесовская девка, откуда возврата нету. Годы ушли на передел души, пока-то сердце закоснело, покрылось лубом и корою. Тоскливая ненависть, ожесточение к бабьему роду и постоянная брезгливость заселили то место, где раньше обитала любовь. Однажды в Филипповке, канун Рождества, угорел Клавдия, рано закрывший печную трубу, лежал в спаленке, страдал и маялся. Мерзлой клюквой уши заткнул, грудь обложил квашеным капустным листом, и тут в дверь позвонили. Клавдий позвал прислугу, но та не отзвалась. Вспомнил, что сам же отослал ее в лавку. Ох, и стеная открыл дверь, не заботясь о наружности, а был он в бараньей безрукавке, купленной по случаю, в бумажной рубахе, промокшей на груди от оттаившего капустного листа, и в домашних отопках. На входе стояла дама, слегка жмурилась, стреляла глазами, словно бы играла девицу с панели. — Это вы, господин Мамон? — спросила она, нараспев. Нет, вы ошиблись, я Клавдий Петров Шумов. Он ж не знал, что ж заглазно прозван на старой площади Мамоном, но скоро к этой кличке привыкнет. Гостья же переспросила адрес и повторила, немало не смущаясь, дескать, я к вам, господин Мамон. С мороза она была хороша, несколько игрива и ничуть не напоминала просительницу. Но меняло не проведешь, он собаку на этом народе съел. И одного беглого, вкрадчивого взгляда хватило, чтобы определить гостя. Он увидел и терпеливую штопку нитяных перчаток, и потертость смушковой муфты, и белые залысины на теплой ватной шубе с серую опушкую. Но что ж так смутило Клавдию? Не ночная ли гостья посетила, не наваждение ли? Но стоит лишь из-за стойки протянуть руку, и можно коснуться ее полноватого лица с легким персиковым пушком на упругих щеках, выпуклой коричневой родинки над правой, надломленной бровью, приспущенных жестковатых губ и бархатной шляпки над пуком темно-русых волос, стянутых на затылке дешевой заколкой. Пушистые маленькие глазки ее глядели с той теплой доверчивостью, когда оттаивает и самое закосневшее сердце. «По что она так озирала меня? Для какой такой нужды хотелось обворожить, смягчить пожелтевшего, плешивого скопца с кривоватым носом?» Клавдий даже застыдился своего вида и торопливо обмахнул себя костлявой ладонью. Гостья была не из простых, даже не из мещанок и не из купеческих обедневших особ. Родовая кровь так отзывается в человеке. В обличье его. Мне эту кровь не утаить даже крайней бедностью и худосочностью. Да и что простолюдинке делать в лавке ростовщика? На какие такие нужды занимать деньги, чтобы после, под угрозой долговой ямы, возвращать обратно, но куда в большей сумме? У Клавдии чаще бывали те, кого житейские страсти принудили, прижали обстоятельства или собственное неутоленное тщеславие. Но те дамы обычно смотрели на меня как бы сквозь, не видя его. Они по обыкновению не торговались, не заговаривали, не меняя на лице отсутствующего выражения, и торопливо уходили с явным облегчением, как с кладбища, забывая запахнуть дверь. Клавдия же, угодливо улыбаясь, шел следом и испытывал особенную торжественную сладость в груди. Но этот гость явно не торопился. Она как будто бы зашла с мороза, чтобы поговорить, всласть, отогреться и, быть может, испить ординарной водочки, если повезет. — Какая у вас странная фамилия? — Момон. Она мне кого-то напоминает, — повторила женщина, засмеявшись, и распахнула шубу. Под нею было ситцевое лиловое платье с низким декольте. — Сударыня, хоть горшком кличьте. Клавдий почувствовал томление сердца и испугался. Женщина не сводила с него глаз. И там, на сереньком, мелком дне, вспархивали и погибали мотыльки и поденки. Он был растворен, странно разжижен, этот взгляд, будто человек не мог собраться с мыслями и говорил вовсе не то, о чем хотел бы. Такое случается у людей, больных душевным недугом или настроенных на что-то особенное и решительное. Ведать бы меняли, что внезапная гость уж давно любопытствует, преследует его до самых дверей подъезда, наблюдает в низкое решетчатое оконце лавки и знает, наверное, хозяине решительно все. Она изучила постоянный путь скопца, его ранних тайных гостей, повадки и скверные манеры мелко хихикать, потирая костлявые ладони, и разговаривать с посетителями так, словно бы и не видя их, но обнимая все пространство позади пришельца. Только однажды женщина появилась в ломбардной лавке и после долго мучилась, запомнил ли он ее. И сейчас, подхихикивая гости, отвечая меленько на ее звонкий заполошный смех, Клавдия мучительно соображал, а где ж он мог видеть это тугое мраморно-белое лицо с выпуклой коричневой родинкой над правой надломленной бровью? Своей переменчивой натурой, не потреблявшей ни вина, ни табаку, он настолько тонко воспринимал любые запахи, витающие вокруг, что мог бы поклясться, что от гостей исходит запах угрозы и гибели. И забыв о головной боли, Клавдий был на страже, как гончая на следу, и хрящеватый нос его постоянно шмурыгал, делая забавным, гуттаперчивым, подвижное, скоро меняющееся обличье. «Не могли бы вы судить 10 000?» — нарушило молчание гости, когда они тайно приценились друг к другу и остались довольны собой. «Разумеется, под проценты. Без самого большого прибытку, какой пожелаете. Мне потребовались деньги, и срочно». Гостья вновь засмеялась, неведомо чему, но смех оборвала внезапно с печальной ноты, намекающей на близкую истерику. «Ну, скажем, из половины. Вас устроит?» Что-то насмешливое, презрительное мелькнуло в ее лице, когда она заметила, как споткнулись его ладони, трущиеся с сухим скрипом. Потом они заметались по стойке, как звери в загоне. «Я обычно сужаю из 20%, а больше ни-ни, потому опять же, что в Бога верую, крест на мне. Неужели с ближнего рубахус, графинюшка, да прямиком в ад?» «Спасаю, знаете ли, и Дон Голгофу, но спасаю. Богу угодное дело в тягостную минуту помочь. И вот вы пришли, дождался. Нужен меняло-то, жалкий ростовщик, всем нужен. Нужен презренный человек. Иной раз презренный человечка, пуще Бога, попустить на него, а?» Клавдий на мгновение забылся, вскинулся пророческим голосом и потряс пальцем. Сейчас в нем было что-то от апостола Миронушки, и Клавдий был даже благодарен ему, что достиг благодати. — Так как же через месяц 5 000 прибытку вас устроит? — Премного благодарен. Скопец споткнулся на этих словах и замер. — Как бы не породеть, но крайне беден, знаете ли, концы с концами едва-с. Впрочем, не имею чести вас знать. А под что-с, да-да, под что-с, изволите капиталу получить? Ну, зачем, господи? Ну, зачем? Ну, скажем, графиня Елагина вас устроит? Легкий румянец смущения пробился в лице, необыкновенно белом, мраморном, вытесанном из того молодого зрелого камня, который только что выломали. А не боитесь, что вас убьют? Это так просто, и вы настолько доверчивы, что впустили меня без спросу. Можно мне вас погладить? Все, наверное, думают, что вы гадкие, а вы, напротив, мне хочется вас погладить, вы не кусаетесь. Они засмеялись вместе. Одна радостно, заразительно, другой притворно, уже пугаясь гости и не зная, как выпроводить ее. Можно было, конечно, указать на дверь, но Клавдий отчего-то медлил. Клюква в ушах оттаяла, была похожа на улиток. Но скопец стыдился выковырять ягоды. Квашеные листья капусты съехали под рубаху и в подбрюшке, и от них в штаны по ногам стекал липкий мерзейший сок. Можно бы отговориться нездоровьем, сослаться на головную боль. Но Клавдий вдруг понял, что ему не хочется, чтобы женщина уходила. Паучок полузабытого сладострастия незаметно и скоренько свил сети, и скопец с головой угодил в тенета. Вот тебе и сердце, похожее на остылый уголь. Оказывается, там, под толстым охладелым пеплом, мерцала искра. Господи, Господи, помоги от соблазна. Скопец мучился, будто с живого сдирали шкуру. Он откровенно пожирал взглядом гостью и был особенно страшен и неприятен сейчас. — Я смотрю выпадки до женщин. Купите меня, всего 10 тысяч, я буду вас любить. Женщина истерически засмеялась, и глаза принакрылись влагой. Может, смех выдавил слезу? Но Клавдий сразу сжался, затаенно приклиная себя за мгновенную слабость. «Дикие деньги, матушка! Кто бы не рад! Вот вы изволите играть со мною. Забава для вас, игрушка. А ведь должно быть стыдно-с. Да, да!» Он уже смотрел отстраненно на гостью, и отчужденное холодное сердце полнилось привычным отвращением. Простите меня, прощаюсь. Скопец глядел сквозь, и гости стало не по себе, но она не отступала от затаенного замысла. Вдруг из муфты достала шкатулку из слоновой кости, отделанную перламутром. На золоченых гнутых ножках крышечка была из серебряной ткани в виде митры или короны. Скопец разглядывал ее, не дотрагиваясь, словно бы вещица вовсе не занимала его. Но он же оценил товар и видел все прелести, и скрыто поразился достоинством женской безделицы. Он почувствовал в себе азарт, какой у здоровых людей вызывает прекрасная юница, но по врожденным, неведомо от кого пришедшим навыкам, скрыл любопытство за постным выражением лица. «Ворованная?» — спросил он грубо. Но дама не смутилась. «Это безделушка, право, но для меня память. Я бы ни за что не заложил. Мне ее страшно отрывать от себя. Если сердце вынуть, дышать можно? Это все, что осталось от родителей. Боже мой, мы странные люди, правда? Вот плачемся от того, что намереваемся свершить. Ведь знаем, как худо будет нам, и мерзко, но идем и совершаем. Мы знаем, что худо от поступка, но идем и совершаем. Может, кто понуждает? Вы знаете того, кто не волит нас совершать дурно? Вы, мамон, вы, наверное, близки к нему. У меня сердце сжалось от презрения к себе. Хотите, покажу, как сжалось мое сердце?» Дама сделала такое движение рукою, будто намерилась заголить полные еще молодые груди. Клавдий покосился на молочно-белую свежую кожу, и под ложечку у него защемило. Он сморщился и постарел на 10 лет. «Дайте мне 100 рублей на неделю, и я уйду», — кротко попросила гостья. «Червонец. И не грошом больше. Побойтесь Бога!» Указательным пальцем Клавдия тихохонько придвинул безделицу к краю стойки. Дама пристально поглядела на скопца, помедлила и тем же движением отстранила обратно. Еще несколько раз шкатулка двигалась по натертой вощеной доске. «Только умоляю, заклинаю Господом, не любопытствуйте, не открывайте ее, берегите, как зеницу ока. Через неделю, самое большее, через неделю я вернусь». Клавдий сложил серебряные рубли стопочкой, и женщина одним движением смахнула монеты в муфту. Она повернулась и, не прощавшись, пошла. Клавдий еще помедлил, Голова его, тяжелая и громоздкая, покачивалась над узкими плечами, как пришивная, и неведомо для какой цели. Накинул Клавдий желтый дубленый полушубок на крючках с отворотами серого меха, нахлобучил черную папаху с алым донцем и выскользнул следом. А незнакомку уже снегом замывала, хлопьистым, частым, бесшумным. Клавдий заозирался, крикнул извозчика, для проформы, для форсу лишь, такую моду нынче взял, выходя из дому, и пока не подскочил случайный седок, скопец живо и решительно побежал за женщиной, не приближаясь, но не теряя ее из виду.